الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Сегодняшняя тема, бе-ауни Аллахи джалла ва аля, будет про ошибки в воспитании детей. То есть я выбрал эту работу, потому что она очень важная для всех семей. Многие есть, то есть братья и сестры, которые уже создали, то есть исламские семьи, и у них есть детей, альхамдулиллах. Но бывают ошибки со стороны родителей в воспитании детей. То есть раньше у нас была с вами тема по, то есть в разных, то есть в этом направлении, то есть по вопросу, по теме ошибки. Ошибки по вопросу брака, ошибки по акида и таухид, ошибки у мужей, то есть мужей, то есть точнее, ошибки жен и так далее. И сегодня, иншаллах, посмотрим и рассматриваем с вами некоторые из ошибок родителей в воспитании детей. То есть эта тема важна, как я сказал вам, потому что многие из нас имеют детей. И многие из-за того, что у них нет опыта, и из-за того, что нету, то есть знания шариатского по этому вопросу, они допускают очень много ошибок, которые потом будут влиять на поведение детей. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Ахсан Аллаху алейкум. Как вы знаете, что дети в исламе имеют очень большое значение. И ислам обратили внимание, то есть на права детей и этика по отношению, то есть детей и какие они имеют права по отношению к нам, даже до того, как они родились. Поэтому найдем, что в исламе есть высказывание о том, что как надо выбрать жену, как надо выбрать мужа. Что надо делать, или что желательно делать, когда человек хочет иметь близость с женой, какой дуа есть, и польза от этого дуа. Потом, когда сын, или если ребенок родился, какие там есть мероприятия, которые связаны с этим вопросом, и как их, то есть, воспитывать, то есть, по исламу, и когда, то есть, им будет уже 10 лет, как им надо делать, то есть, если собираем высказывание от Аллаха Субхана ва Тааля в Коране и от нашего пророка Мухаммада алейхи салату ва салям, сунни, и от слов наших ученых и салафов, найдем, что можно сделать, то есть большие тома по этому вопросу, то есть вопросу воспитания детей. И Аллах Субхана ва Тааля в Коране сказал нам, как об этом сказано в суре Тахрим, что мы должны спасти себя и свою семью. Открываем сура Тахрим, 66-я сура, ая номер 6. Эта ая, я не говорю, надо ли, человек обязан, но каждый человек, имеющий семью, ему придется обратить внимание на эту аю. Понятно? Открываем, пожалуйста, сура Тахрим, 66-я сура, ая номер 6. И где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Я айюха ладзина аману, ку анфусакум, ва ахликум нара, ва кудуха ан-нас вал-хиджара, алейха малаикатун ғиладун шидад, ла яасуна Аллаха ма амарахум, ва яфалуна ма умарун». Нам. «О те, которые уверовали, оберегайте себя и свои семьи от огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ними есть ангелы суровые и сильные. они не отступают от повелений Аллаха и выполняют все, что им велено. О те, которые уверовали, оберегайте себя и свои семьи от огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ним есть ангелы суровые и сильные. Они не отступают от повелений Аллаха и выполняют все, что им велено. Это мубарак Аллаху фикум. Каждый из нас, будь то это отец или мать, должны иметь на эту аю обращать внимание, себя спасти и спасти свою семью. Понимаете меня, барак Аллаху фикум? Поэтому давайте, иншаллах, посмотрим некоторые из этих ошибок, которые есть у родителей по отношению к своим детям. Первая ошибка в этом вопросе, когда то есть родители пугают постоянно детей какими-то вещами или какими-то личностями, чтобы их то есть остановить. Допустим, если мальчик или ребенок начал плакать, она начинает его то есть пугать каким-то то есть зверями, понятно, или вор. Если ты будешь плакать дальше, вор придет и заберет то есть, тебя. Или, знаешь, то есть, если ты меня будешь мучить, то есть придет собака ночью и тебя скушает или съедает, понятно? Или когда пугает, допустим, детьми, то есть преподавателю и, к сожалению, то есть врачам, то есть если будешь меня мучить, я пойдем в больницу и дадим тебе укол. Понятно? Потому что у многих людей, даже взрослые, у них бывает чуть-чуть страх от врачей, когда они заходят, то есть в больницы. Поэтому так в медицине есть такой синдром, его называют синдром белого халата. То есть когда поступает пациент, если берешь сначала от него то есть, давление, это не будет точное давление для него, потому что он когда видит эти халаты, то есть у него сразу поднимается давление. То есть, к сожалению, некоторые из родителей они начинают пугать своих детей этими то есть, личностями, будь это преподаватель или врач, и тогда то есть, ребенок вырастет трусливый такой, он не будет храбрый, и он будет такой, субханаллах, бояться постоянно, что ему бы сказали, он сразу то есть, его останавливает и так далее. И, конечно, это неправильно. И родители, они потом посмотрят и увидят последствия то есть, этого. Если ребенок молчит, то есть плачет и так далее, есть другие методы, чтобы его остановить. Понятно? Или если он совершает какие-то ошибки и так далее, чтобы дать ему наказание или чтобы предупреждать его, больше так не повтори, потому что будет потом другое отношение. Есть другие меры, баракаллафикум. А пытаться то есть, его пугать такими вещами, это неправильно. И иногда, которые, то есть, из плохих некоторые поступки, когда мать, допустим, если упал, допустим, ребенок, понятно? И он рано у него то есть появился, и чуть-чуть кровь начала то есть течь от его руки, не знаю, или ноги. Он играл в футбол, не знаю, или с детьми, понятно? То есть чуть-чуть кровь начала то есть течь, мать начинает делать из этого, как говорится, третья мировая война. Ой, мой ребенок, не знаю, мое сердце, или... Короче, то есть как будто это она потеряла, то есть его и так далее. Это тоже самое неправильно. Это неправильно, то есть надо, чтобы ребенок, он был, именно если ты мальчик, надо, чтобы он был, как говорится, я не говорю, что он был грубый или был такой, но надо его так сильно паловать, понятно? Я даже, то есть бывает, я знал, раньше одну семью. Отец или мать не разрешают им даже с детьми выйти, то есть играться и так далее. Поэтому дети выросли, субхана, такие без личности, понятно? И они как будто с другого мира. И здесь родители, то есть они виноваты. Поэтому не надо, то есть сильно так призывать, понятно. И надо, чтобы он упал, хорошо, давай встань, ничего. Пришел, допустим, он играл, то есть футбол, и упал, не знаю, у него была какая-то, то есть, рана. Да, почистить эту рану или помочь ему, то есть чистить эту рану, чтобы туда инфекция не попала, но хорошо, ничего, без проблем и так далее. Понимаете меня, Маракаллах? Потому что люди здесь, субханаллах, по отношению к этому вопросу, они берут одну крайность. То есть, или они вообще, то есть, если муха туда упала, или, не знаю, или его скусили комары, они здесь это делают, как говорится, в третью мировую войну. Понятно? И как будто это они сейчас ее потеряют. И на противоположной стороне найдем, что бывает, то есть, отец, то есть выбрасывает его, то есть сына, и учит его, чтобы он был как хулиган. Давай дерись с людьми, его, то есть, побили, он берет, покупает ему, не знаю, палку и так далее, и учит его, то есть, короче, хулиганство и так далее. Это то же самое неправильно. Надо его, то есть, именно если он был мальчиком, его воспитывать, чтобы он был не был трусливым, чтобы он смог себя, то есть, защищать. Но, как говорится, придерживаться меру, понятно? Не надо, чтобы он был трусливый, и не надо, чтобы он стал как хулиган, который, то есть, если ты ему говоришь, почему ты так сделаешь, он берет нож и начинает убивать людей, не знаю, или бить их и так далее. Поэтому это первая ошибка, баракаллаху фикум, на это надо обращать и внимание. Дальше. Из ошибок, которые бывают, то есть детей, когда родители их учат, то есть, как называется, то есть некрасивые слова, или учат их, как мы говорим, то есть на арабском, то есть салату лисан, то есть чтобы у него язык был длинный. Понятно? То есть если ему что-то сказал одно слово, он отвечает за это 10. Понятно? Если ему сказали, допустим, ты не понял, он начинает некрасивые слова, то есть, людям сказать. И они, то есть, внушают в детей, что это храбрость. И это, то есть, ты можешь таким образом закрыть рты многих людей. Это неправильно, то же самое. Это неправильно, потому что, субханаллах, таким образом, он не будет воспитанный ребенок. Он не будет воспитанный, то есть, ребенок. Поэтому сейчас можно увидеть, то есть, разные дети, к сожалению, понятно. Из-за маленького, то есть, ты мужчина сказал, он даст тебе статью выражений. Хотя ты ему что-то одно слово, то есть, сказал, и ты его не оскорблял и так далее. Поэтому надо тоже сам на это обращать внимание. Маракаллаху фикум. Следующая, то есть, ошибка. Когда родители балуют, понятно, детей и привлекают их к мягкой жизни, понятно, и не дают им какие-то хорошие, то есть, или какие-то трудные, то есть, задачи по дому и так далее. Это тоже самое неправильно, потому что этот ребенок, именно если он будет мальчик, он вырастет как девушки, понятно? Если что-то надо поднять, то есть из дома, то есть отец идет и вызывает людей, нанимает, то есть людей, что они пришли, подняли, допустим, не знаю, диван. У него есть 4, то есть мальчиков, понятно? И они не возраст, то есть не маленькие, им по 15-17 и больше. Есть диван, купил, то есть, диван, отец, потому что он такой не хочет мучить, то есть, детей и так далее, и он постоянно палывает их и так далее. Он взял, нанял, не знаю, людей, заплатил им, не знаю, по 20 лет или за 30 лет за каждый этаж. Чтобы они подняли диван, он платил, допустим, 150 лет. Хотя у него есть 4 детей или мальчиков, которые они могут это делать. Это тоже самое неправильно. Надо, чтобы то же самое, как я сказал, посередину держать. Если есть какие-то работы, то есть по дому, или отец, он, допустим, работает, или у него есть поле, Понятно? Вызываешь детей, давайте идем, вместе пойдем, работаем и так далее. Чтобы они выросли, то есть с маленьких лет люди, которые на них можно опираться, и даешь им задачи, которые они могут потом это выполнять. А не даешь ему какую-то задачу и приживаешь, сделает ли он это или он это не сделает. То же самое, когда мы так говорим, надо держать середину. Потому что, субханаллах, есть люди, которые, то есть, дают детям или маленьким, то есть детям нагрузку, которая необычная. Понятно? Нагрузку, которая необычная, и потом, допустим, ребенок, ему, не знаю, 8 лет или 9 лет, он постоянно дает ему взять тяжести, которые для него это очень тяжело. Он возьмет их, но потом у него будет проблемы с позвоночником. У него потом будет проблемы с позвоночником, потому что в это время идет процесс, то есть роста. Понятно? И еще позвоночники, то есть они такие сильные и крепкие, то есть как у взрослых людей. Дает ему какие-то, то есть, задачи, которые тяжело и больше, чем надо, тогда возраст и будет плохо потом у этого ребенка. Я видел такой случай, то есть у нас по медицине. Понятно, когда, то есть, в этом возрасте, то есть подростной возраст, дает ему, чтобы он работал, не знаю, грузчиком или носил какие-то тяжелые нагрузки. Это потом ребенок подошел, то есть в больницу, у него есть проблемы с позвоночником и так далее. Поэтому то же самое, это опять, как я сказал, надо держать середину. Понятно? Надо детей, то есть дать какие-то задачи, понятно, по дому, потихонечку, то, что соответствует с их возрастом. Не надо, то есть, чтобы их паловать, даже чтобы он поднял, нельзя, чтобы он поднял, не знаю, стакан из земли. Вызываешь женщину, нянку, которая работает, пускай она поднимет. И нельзя, то есть, идти на другую крайность, дать им те задачи, которые не соответствуют ни на их разума, и ни на их, то есть, физической силе. Баракаллаху фикум. Следующая ошибка, которая бывает у родителей по вопросу воспитания детей, когда родители дают своим детям то, что они хотят. Это тоже самая опасная ошибка, баракаллаху фикум. Потому что это приводит потом к тому, что этот человек, он может потерять его ребенка или его, то есть, его дети. Понятно? Дети в маленьком, то есть, возрасте, да, надо быть, держать середину. Есть вещи, которые, то есть, покупаешь им, какие-то конфеты, не знаю, или какие-то, то есть, игрушки, каждые, не знаю, 3-4 месяца покупаешь ему что-то, какие-то, то есть, игрушки и так далее. Понятно? Но воспитывать, то есть, ребенка, что то, что он хочет, даешь, то есть, ему, и именно деньги, которые ты не знаешь, как он их тратит и так далее, это неправильно, потому что таким образом ты его потеряешь. Понятно? Сейчас именно когда дети будут, то есть, в школе и когда будут, то есть, в этом возрасте. Потому что в этот возраст они очень быстро, как говорится, как антенна, ловят разные каналы, то есть разные вещи. То, что им говорят, они это берут и воспринимают. Может быть, он подружил с нехорошими друзьями, которые начали учили его курить. И потому что у него есть хорошее состояние, они как паразиты. Нашли человека, который может их спонсировать. И он, то есть, идет, папа, дай мне, не знаю, 15 лет, он идет и за это, то есть, берут, то есть, курят, не знаю, или пьют что-то нибудь и так далее. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, баракаллаху фикум. Мы не должны быть жадными и не доверять нашим, то есть, детям. И одновременно нельзя дать им то, что они, то есть, хотят, потому что это потом и будет иметь очень большое плохое влияние на них. Дошло до такого уровня, что ребенок, если ты им однажды ты отказываешься, он начинает тебе сказать, а ты почему так плохо ко мне относишься, как будто я не твой сын, понятно? И как будто, почему у людей есть так и так и так, а ты мне не даешь. Поэтому, иншаллах, баракаллаху фикум, вы на это обращайте внимание. Есть вещи, которые необходимо, надо им купить, понятно? Допустим, в конце недели, у них там его друзья или то есть, хорошие друзья соберут, то есть скидывают, допустим, по какой-то маленькой сумме и делают обед у кого-то из ребят. Понятно? Даешь ему. Или, допустим, в школе решили сделать экскурсию. Понятно? Решили в школе там или в университете решили сделать экскурсию. Понятно? И там нету харама и так далее. Даешь ему, баракаллаху фикум, чтобы он шел и участвовал, то есть с его друзьями или с его коллегами. Потому что если ты так не сделаешь, он будет, у него, то есть, будет очень сильно обида, то есть, в сердце. И потом будет все равно, все-таки перевести или понимать, это не по-хорошему и так далее. Поэтому, иншаллах, это обращайте внимание, ахсан Аллаху фикум. Это было четвертое. Следующее, баракаллаху фикум. Когда родители дают детям то, что они хотят, именно когда дети плачут. Понимаете меня, баракаллаху? Это то самое плохо. То есть ребенок, если привык к этому, то есть он что-то хотел, ему отказали, он начал плакать, ему то есть дали, тогда он будет для него это привычка. Понятно? И тогда это будет для него то есть привычка, и тогда это дает ему, то есть, храбрость или не храбрость, то есть наглость у него, то есть, будет, чтобы он взял и просил у родителей дать то, что ему необходимо. Понимаете меня, баракаллаху? Даже я знаю, то есть, один человек, который он использовал доброту его родителей. Понятно? Он знает, что родители, то есть, любят его и так. Он использовался этим, то есть, моментом. И, субханаллах, начал, то есть, у них постоянно требовать, и дайте мне, и так далее. Отец мне говорил, он даже продал холодильник дома, то есть, продал его, чтобы деньги послать своему сыну, и так далее. Поэтому, это сам та ошибка, и нельзя так делать. И родители таким образом, они портят своих детей. Идем дальше. Следующая ошибка. Это когда, то есть, родители покупают своим детям машину, понятно? И они еще в маленьком возрасте. Такая ошибка я заметил ее, такую ошибку я ее заметил, то есть, там, в арабском эмирате, то есть, студенты, им по 14 и по 15 то есть лет, и родители им покупают то есть машины и так далее. Это неправильно, и это потом, субханаллах, приводит очень плохим последствиям, потому что парни в этом возрасте, они любят постоянно делать соревнования, то есть кто побыстрее едет, понятно? Они могут потом использовать эти машины для нехороших вещей, как это очень известно у многих людей. Поэтому на это надо обращать внимание, баракаллаху фикум. Следующая ошибка, когда некоторые родители, они очень жестоко и грубо относятся к своим детям. Понятно? То есть ребенок или его сын какую-то ошибку то есть, сделал, он и сразу начинает и бьет своего сына или своего то есть, ребенка. Хотя он ему не объяснил. Поэтому это очень важная ошибка. Вы на это начали обратить внимание. Ты должен, как отец или как мать, объяснить то есть, своему сыну или своему то есть, ребенку, что это неправильно, это ошибка, это некрасиво. Понятно? Объясняешь ему, то есть, и если он потом, после этого, то есть, ты знаешь, что он повторяет это и так далее, тогда начинаешь его наказывать с маленьким видом наказаний. Не начинаешь с самым жестоким наказанием, потому что это не будет справедливость, и потом, во-вторых, дальше у него не будет страха от наказания. Если ты используешь с ним самым жестоким, то есть видом наказания, то есть побили его и так далее. Потом через некоторое время он будет привыкать к этому, то есть наказанию. Это наказание не будет никакого влияния сделать на него. Поэтому, иншаллах, это обращайте внимание, баракаллаху фикум. Дети, то есть нельзя их бить. Бывают такие, то есть родители, которые они, субханаллах, или потому что они так выросли, или потому что их воспитывали, то есть так, или потому что у него была раньше джахилия, понятно, или потому что он такой слушает то, что его друзья говорят, и он так и делает. Бьет своих детей, как будто он бьет, как мы говорим на арабском, гараиб аль-ибил. То есть у арабов такое выражение, то есть он бьет кого-либо, как чужую верблюду. То есть потому что у арабов есть верблюди, да? У тебя будут свои верблюди. Иногда бывает так, то есть ты оставил воду для своих верблюдей, приходит чужая верблюда и начинает, не знаю, пить и кушать из того, что ты сделал, это будет потом большая потеря. Поэтому, чтобы ее сгонять из этого места, пьешь ее очень сильно. Поэтому арабы такое, то есть, выражение, то есть бьют кого, он побил кого-либо, как чужую верблюду. Понятно? Он так бьет своих детей, даже если они какие-то маленькие ошибки сделали. Помните, была тема раньше о том, что наказание должно быть на уровне нарушений. Наказание должно быть на уровне нарушения. Не больше, потому что это будет несправедливость, и не меньше, потому что это никакого значения даст. Понимаете меня, баракаллаху? То есть наказание должно быть на уровне нарушения. Поэтому посмотрите, то есть почему в исламе за прелюбодеяние есть разные наказания. Человек, если у него есть жена, он женат, или вообще он имел, то есть никах по шариату, несмотря да, если он потом развелся и так далее. И потом он совершал прелюбодеяние, его казнят за это. А если человек, он вообще не имел никах, то есть молодой парень или молодая, то есть девушка, то есть сделала, то есть прелюбодеяние, их не казнят. Понятно? То есть нарушение должно быть, наказание должно быть, то есть на уровне нарушения. И смотришь, есть ли какие-то, то есть оправдания у этого человека или поводы или вещи, которые приводили к этому. Допустим, человек, если он его отец, допустим, или дети их, отец их не кормит, допустим. Потом это привело к тому, что он будет, дети начали идти к соседям или к другим людям, чтобы у них, то есть, покушать. Пришел отец и начал их бить. Почему вы подошли туда, вы нас позорили и так далее. То есть ты их не кормишь. Почему ты смотришь на последствия, а забыл именно причину, которая толкнула детям к этому вопросу. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, баракаллаху фикум. Можно наказать. Ислам не запрещает, то есть, наказать. Надо, то есть, наказать. Понятно? Но наказание должно быть соответствовать с нарушением. И до этого ты должен ему объяснить. Понятно? Именно если он был маленьким, то есть, ребенком. Маленький ребенок, то есть, и он не понимает с первого раза. Надо ему несколько раз, нет, это неправильно, это некрасиво, сынок мой, не знаю, или моя, то есть, девушка, это неправильно. И так не делай больше, потому что ты, если так больше сделаешь, я буду тебя, то есть, наказывать. И наказываешь с маленьким видом наказания. И потом потихонечку идешь до самого сильного. В исламе, когда женщина слушает своего мужа. Есть наказание, но ты не начинаешь бить ее с первого раза. Понятно? То есть сначала человек, он дает наставление. Не удалось, не получается. Тогда он покидает в постели, спит отдельно. Не получилось. Понятно? Тогда он может бить, и когда он бьет, то есть то же самое правило, чтобы он потом не сломал кость, или не убил, или не сделал так, чтобы этот человек потом стал парализованным, парализованным или инвалидом, и так далее. Я знаю случай, одно случай, один человек сказал мне, я ненавижу моего отца. Его отец служил в армию, и он был такой грубый человек, то есть, который, то есть, за маленькую, то есть, ошибку он бьет. И он, потому что служил, то есть, в армию, он был очень такой сильный человек. Он мне, то есть, он мне этот человек сказал, отец, если он что-то, этот ребенок что-то сделал, какую-то ошибку берет, то есть, его сын, и в стену его выбрасывает. Потому что, то есть, он такой был сильный человек, хотя этот парень, он не по фигуре, он не такой маленький. Понятно, его отец был в определенной какой-то службе, который там их кормят, и человек, он будет как медведь. Он берет его и в стену, то есть, их, то есть, бьет и так далее. Этот человек сказал мне, и кроме этого, то есть, если мать что-то сделала, он, если иногда ударит ее, то есть, она потеряет сознание, или кровь у нее начинает уходить с носа. Поэтому он сказал мне, я ненавижу его, и не хочу даже, то есть, его видеть и так далее. И он даже не поверил, когда он смог уехать, то есть, в другую сторону, чтобы его не увидеть и так далее. Почему это, субханаллах, вот это результат вот такого последствия, то есть, такого, то есть, отца или такой матери. Поэтому, иншалла, на это обращайте внимание. Баракаллаху фикум. Следующая ошибка. Когда, то есть, когда родители скупят, то есть, когда они не тратят на своих детей то, что им необходимо, хотя у них есть возможность. То есть скупость, понятно, в затрате, и, то есть деньги по отношению к своим детям. Это тоже очень плохо влияет даже на личность и на психику, то есть ребенка. Понятно? То же самое я помню, были случаи, то есть когда ребенок даже он боится пригласить своих друзей у себя, то есть дома, из-за того, что его отец жадный. Как мне тоже арабы говорят, из-за его жадности он, то есть, когда плачет, плачет только одним глазом, чтобы не терять слезы. Он боится, то есть своих детей, то есть, пригласить, из-за того, что отец, то есть, если он их приглашает, отец даст ему услышать то, что ему неприятно, и перед своими друзьями. Это неправильно. Понятно, баракаллаху. То есть отец или мать, если они будут таким образом, то есть, относиться к своим детям, это может потом привести к тому, что они будут просить у других людей. Как я сказал, допустим, он не кормит, он накапливает, то есть, деньги, понятно? И он не кормит своего, то есть, ребенка как надо и так далее. Ребенок идет и у соседей просит. Понятно? Или ребенок, то есть, если ходил, то есть, в гости к кому-то, он начинает, если принесли, допустим, поднос, еду, он начинает смотреть так на поднос. И с момента, когда человек он зашел, то есть, в комнату, до того, как человек он поставил поднос на столе. Понятно? Почему? Потому что, субханаллах, родители здесь виноваты, или отец здесь, то есть, виноват. Понятно? Или это может, то есть, привести к тому, что он будет воровать. Ребенок, он будет воровать. Чтобы смог приобрести то, что ему необходимо, и так далее. Идем дальше. Следующая ошибка, баракаллаху. Когда родители, и именно отец, не относится к своим детям по милосердию и по любви, как можно сказать. Понимаете меня, баракаллаху? То есть иногда бывает так, что отец, он неплохой, и он не такой, то есть, грубый, но у него нет чувств к своим детям. Понятно? То есть ни разу Если, то есть он у них не спросил, как у вас дела, вы как решили домашнее задание, не решили домашнее задание. Если ребенок, то есть, заболел, он говорит жене, иди посмотри, что с ребенком и так далее. Допустим, если ребенок пришел и показал отцу, что он сдал экзамен на девятку, или он получил первое место, то есть в школе. Отец не реагирует, не берут, не поцелуют его, не говорят, молодец, мой ребенок, закалахер, ты меня очень сильно, то есть, порадовал, и я тебе не знаю за это, что-то возьму, куплю тебе и так далее. Это неправильно, баракаллаху фикум. Дети нуждаются в любви и в милосердии со стороны, то есть, родителей. Понятно? И они в этом очень сильно нуждаются. Пророк, саллаху алейхи ва саллям, однажды, когда был сподвижник, он увидел пророка, саллаху алейхи ва саллям, поцеловал своих внуков. Он сказал, посланник Аллаха, у меня есть 10 детей. Я ни одного из них не поцеловал. Понятно? Пророк, саллаху алейхи ва саллям, ему не понравилось. И сказал, тот, который не помилует людей, которые на земле, тот на небе, он его не помилует. Ясно, иншалла? Если человек он не помилует, тот, который на небе, не помилует этого человека. Поэтому вы это, иншалла, на это обращайте, то есть, внимание. Помните, раньше я вам рассказывал, когда была тема или ошибки мужей, или ошибки жен. Когда был случай, то есть человек, он подошел к своему другу в гости. И тот гость, то есть он был такой общительный и так далее. Когда он увидел детей его друга, то есть хозяина, сказал, давайте идите сюда, и он начал с ними, то есть общаться, как дела. То есть к ним относится так очень хорошо и так далее. После того, как ушел этот друг, и дети зашли в свои комнаты, отец, он услышал, что дети говорят, честно, этот человек с нами так хорошо общался, а наш отец ни разу с нами так не сделал. Поняли меня, баракаллаху? То есть отец, он шел по коридору, он услышал, что его дети говорят, а его другие, то есть они сказали, тот человек, он с нами так хорошо общался и с нами так, то есть нас приняли так хорошо. Наш отец ни разу нам так не сделал. И это очень сильно, то есть повлияло на отец, когда он услышал эти слова. И потом он подошел к одному шейху, ему рассказывал об этом, и шейх рассказывал это на уроке. Почему такие-то, субханаллах, люди, у них есть, нету милосердия или нету, то есть, любви. И, как говорится, есть бедность в чувствах. Понятно? Он холодный, как лед. Понятно? Не реагирует, То есть, пророк, саллаху алейхи ва саллям, как Айша говорит, что когда заходит Фатима, он улыбается. Он улыбается, ему то становится, он становится так радостный, то есть человек, и встает, и поцелует, то есть, свою, то есть, дочь, и говорит, давай, садись рядом со мной здесь. Понятно? То есть это сунна, или это, то есть сунна, которую Пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам дал, что человек, он хорошо относится к своим детям и так далее. Они просто так, как будто это дети чужого человека, или как будто многие люди думают, что если он будет поцеловать своего ребенка или нежно к нему относиться, он не мужчина. Или так женщины делают. Это, субханаллах, это джахилия. Это джахилия, это не по-исламу вообще. Это некоторые обычаи, то есть, или традиции у некоторых людей, но это неправильно. Это из поступков, которые не соответствуют, субханаллах, с исламу, баракаллаху фикум. Давайте идем дальше. Когда родители, они обращают внимание на, то есть, одежду у детей, что они кушают и пьют, и что они пьют, допустим, как они учатся, то есть в школах и так далее. То есть он обращает внимание на вопросах мирской жизни, но он не обращает внимания на религию ребенка. То есть это ошибка. Когда мы увидим, что родители обращают внимание на то, что касается мирской жизни детей, их, своих детей, но не обращают внимания на его религию, на его поведение, на его нравы и так далее. Это то же самое из ошибок, которые на них надо обращать и внимание. Следующая ошибка. Когда у родителей слишком есть довера больше, чем надо по отношению к своим детям. Понимаете меня, Маркалов? Из ошибок, следующая то есть ошибка, когда у родителей доверия больше, чем надо по отношению к своим ребенкам. Поэтому можно найти, то есть человек из-за того, что он ему так слишком доверяет, он не спрашивает, что он сделал. Понятно? Он не обращает внимание на его друзей, с кем его ребенок, то есть обращается, то есть он может даст ему большую сумму денег, понятно, и даже не спрашивает у него, как ты будешь их тратить, или зачем тебе деньги тебе то есть, нужны. И, или, допустим, бывает так, если кто-то сделал замечание своему то есть, ребенку, отец не бывает, он вообще не хочет даже слышать об этом, потому что он считает, что его сын такой самый лучший то есть, ребенок, и он ему доверяет, и его сын не может делать такое. Это то же самое неправильно, баракаллаху фикум, потому что такое полное доверие. Понятно, и доверие больше, чем надо. Таким образом, человек, он может потерять своих детей. Понятно? Я, субхана, то я сам помню, здесь был этот случай, когда был один из студентов, короче, то есть он не учится, то есть посылает родителей то есть деньги, чтобы он учился и так далее, но он не ходит то есть, на занятия, многие предметы он не сдал и так далее. Один из его то есть, друзей решил позвонить родителям его товарища. И он правильно сделал, джазаллахир. Он правильно сделал, потому что многие говорят, а зачем это мне надо, я не хочу иметь лишние проблемы. Это неправильно, Малакрави. Его друг правильно сделал, когда взял и позвонил то есть, родителям этого, его то есть, товарища сказал, то есть поговорил с его матерью, твой сын, он так делает. Он не учится, или он уже, то есть, не знаю, на третий курс, но он еще экзамены за первого курса или за второго курса еще не сдал и так далее. То есть он сдал, что он правильно сделал и дал насиху и так далее. Но проблема где была? Проблема была то есть в родителей, когда они вообще не приняли это и вообще то есть сказать, ты обманываешь и ты лжешь и ты то есть как будто то есть ревнуешь. Понятно? Потому что мы твои мало тебе посылают, а мы посылаем больше, то есть нашим ребенком и так далее. То есть многие причины они могут сказать этому человеку. И субханаллах, и в результате потом, что случилось? В результате он говорит своим родителям, что он на четвертом курсе, и он еще на втором курсе. И он еще был на втором курсе, и короче, его исключили из университета и положили то есть, его, не знаю, в тюрьме из-за того, что он не платил за контракт и, короче, у него было нарушение со стороны визы и так далее. И в конце концов ему сделали депорт и так далее. Вот это один из примеров этой ошибки. Когда у родителей есть, то есть слепое или полное доверие то есть, детям, поэтому они не спрашивают, что дети делают, они правильно то есть, занимаются, неправильно занимаются то есть, вопросом учебы, с кем они общаются. Или даже если говоришь им про их детей что-то, наоборот, начинают порицать человека, который дал насиху. Начинают то есть, плохо говорить про человека, который он позвонил и сообщил им и так далее. Поэтому мы можем найти, что многие, они отказываются. Да, зачем это мне надо? Что мне порицали или мне плохо сделали и так далее. Поэтому это неправильно, баракаллаху. Человек, он должен сделать насиху. Понятно? Да, если он потеряет такого друга. Потому что вообще с таким другом нельзя дружиться. Понятно? Поставь себя на месте его родителей. То есть ты поставь себе в ияду билля. Пусть Аллах Азза ва Джалла не сделает, что мы попали в такую ситуацию. Но пусть мы поставим себя на месте, то есть родителей. То есть ты отец, мучаешься, работаешь, чтобы деньги послать своему сыну и так далее. А он берет их и покупает, не знаю, машину. Или теряет их, не знаю, по дискотекам. Или вообще влаживает их в какой-то бизнес. И на занятия, то есть не уходит и так далее. И когда ты ему звонишь, как ты делаешь, у тебя дела все нормально и так далее, ты учишься, да, у меня, я отличник, короче, я получаю девятки постоянно и так далее. Он тебя обманывает. И есть человек, который ты в возрасте его отца, и ты как воспитывал, как сказать, то есть ты этот маленький человек, или маленький, или товарищ твоего сына, ты его воспитывал, как говорится, то есть когда он был маленьким. Он не знает, что твой сын не так делает, неправильно делает, и он тебе не позвонит, и он тебе не сообщит. Разве не будет каждому из нас обидно? Во-первых, за своего сына, и во-вторых, за то, что он многие деньги тратил, субханаллах, без никакой пользы. Я сказал вам, то есть, был случай, когда отец одному человеку мне позвонил, и сказал, я хочу, чтобы тебе послать деньги. Ты иди и плати это в университет и так далее. Я то есть, не могу больше ему то есть, доверять, потому что он раньше ему то есть, доверял. Он сказал, я продал холодильник дома. Дома продал то есть, холодильник, и очень много вещей, чтобы послать ему деньги. А потом оказалось, что он еще не закончил учебу. Поэтому, баракаллаху фикум, мы на это должны обратить внимание. Я остановился на этот вопрос очень много. Почему? Потому что видели здесь, субханаллах, разные ситуации. И жалко родителям, которые мучаются и которые стараются то есть, деньги послать и одолжить то есть, деньги, чтобы этот человек учился и чтобы он закончил учебу, а в конце концов он оказался, что он их обманул и он взял деньги и тратил вообще в то, что не по пункту и так далее. Хорошо, это была одна из ошибок. Давайте посмотрим следующую ошибку. То есть следующая ошибка является антоним предыдущей ошибки. То есть если предыдущая ошибка, то есть доверие чересчур, следующая ошибка, когда у человека он сомнение чересчур, или он вообще не доверяет своему ребенку или своим детям. Понятно? То есть, может быть, его сын уже в возрасте, его сын ему уже 30 или 35, он ему не доверяет на $100. Ты куда будешь их тратить, зачем это тебе тут надо и так далее. Понятно? А если, допустим, пришел его, не знаю, то есть, его то есть, дети и так далее, он идет и начинает, то есть, как будто они зашли в политический участок. С кем ты был, что сегодня ты кушал, сколько ты вдох взял, выдох, сколько ты сделал, с кем ты общался, и во сколько, и почему так поздно задержался, и так далее. Это тоже неправильно, баракаллаху фикум. Ребенок, он не должен, то есть каждый раз, когда приходит домой, должен доклад своему отцу или своим родителям сделать. Опять, как я сказал, надо держать середину. Не попасть, как говорится, в востоке, в сторону востока и попасть туда, как говорится, в Китай, и не так в сторону запада вообще, попасть, не знаю, куда-нибудь и так далее. Так надо держать, то есть в середину, как говорится. Идем дальше. Следующая ошибка. Когда родители делают различия между детьми, и это очень опасная ошибка, баракаллаху фикум. когда дети различают и делают различия, то есть по отношению к своим детям. Это очень опасно. Почему? Потому что это может привести к ненависти. Ребенок может тебя ненавидеть потом. И кроме этого, это может привести к зависти между братьями или между сестрами и так далее. То есть различия, как я сказал вам, это может быть или по отношению денег, или по отношению, как говорится, поведения или чувств. Понятно? Допустим, есть двое детей, оба хорошо занимаются, то есть в школе и так далее. И оба они получили тоже девятку. Один пришел, сказал: отец, я получил тоже девятку. Хорошо, молодец, мой сын, взял, поцеловал его и так далее. А второй подошел, сказал: отец, я тоже сам сдал и получил девятку. Ну хорошо, нормально, садись. Понятно? Это неправильно, баракаллаху. Потому что дети, в конце концов, они люди. Дети, в конце концов, они люди, то есть, которые у них есть чувств, и которые они, то есть, увидят, то есть, разницу. Если есть некоторые, которые не будут на это обращать внимание, хотя это очень маленький процент, но на большинство этот вопрос не просто так пройдет. И помните, баракаллаху фикум, когда Юсуф, алейхиссалям, попал в такое большое испытание, когда его братья хотели его убить. Почему? Потому что их отец Яакуб, он полюбил Иосифа, алейхиссалям, больше, чем остальные его братья. Понятно? И эта любовь проявлялась, как говорится, уже наружу. Дети заметили. Поэтому они посчитали, что надо закончить жизнь Иосифа. Можете представить, баракаллаху, человек кушает, сидит и кушает со своим братом и так далее, и он решает, чтобы его убить. Или его, то есть, закончить его жизнь и так далее. Можете представить, субхана, какая ненависть и какая зависть дошла в сердцах этих братьев Иосифа, алейхиссалям. Понятно? Ильхамду илля, по воле Аллаха, субхана ва та'аля, они его не убили, и знаете, то есть, историю. Об этом раньше была, то есть, тема, история Иосифа, алейхиссалям, и какие пользы можно сделать из этой истории. Понятно? Поэтому, иншалла, на это обращайте внимание, баракаллаху фикум. Нельзя делать различия между детьми. Если ты любишь кого-либо больше, чем остальное, это в сердце надо оставлять. Понятно? Это в сердце надо оставлять, баракаллаху фикум. И надо бороться, то есть, со своим нафсом, чтобы не проявлять эту любовь наружу. Потому что потом из этого будет нехорошие последствия, и будет ненависть со стороны детей к родителям, и будет зависть между детьми. Даже иногда может дойти до такого, то есть если один брат сказал правильно, понятно, они не будут с ним согласиться, остальные, из-за того, что отец, он постоянно поддерживает мнение этого брата. Понятно? Поэтому, иншаллах, я думаю, это очень важно, то есть ошибка. Если они, как я сказал, то есть сдали, допустим, экзамен на хорошую оценку и так далее, покупаешь подарки и первому, и второму. Понятно? Если, хочешь что-то сам пошутить, допустим, или проявлять, то есть любовь, понятно? Берешь и улыбаешься, или играешься и с первым, и со вторым. Иногда бывает такое, то есть у человека есть двое или трое, то есть детей. Он любит играться с маленьким или с младшим, понятно? Человек может потом заметить, что первый и второй, они начинают смотреть и хотят то же самое играться со своим отцом или со своими родителями. Так ли? Бывает такое, то есть человек может заметить, если у него есть двое и больше, понятно? И нет большой разницы по возрасту между ними. То есть 2 года или 1.5 года и так далее. То есть играешь с одним, понятно, остальные захотят прийти играть то же самое, как потому что ты играешь с одним из них. Поэтому это психологию, которую надо понимать, то есть у детей, и на это надо обращать, то есть, внимание, чтобы потом не получилось, как получилось с братьями Юсуфа, алейхиссалям. Хорошо, если кто-то скажет, но они бывают разные. Бывают, то есть они разные. Один отличник, другой нормальный. У него, то есть, как говорится, уровень не такой хороший, то есть уровень. То же самое, без проблем. Ты, у тебя 82 детей, один отличник, он постоянно получает десятки, а другой он так слабо. Он слабый такой, не так хорошо учится, получаешь шестерку или седьмерку постоянно. Хорошо, то есть покупаешь им, то есть подарки, но делаешь различия. То есть ты говоришь тому, который не сдал оценку на хромаде, видишь, ты если будешь сдавать экзамен, как твой брат на девятку, я тебе куплю мобильный. Понятно? Чтобы он понял, что ты не разделяешь между ними просто так. Ты разделяешь из-за того, что есть что-то важное. Вот началась то есть учеба в сентябре. Говоришь своим детям, если кто-то из вас, понятно, сдает потом в конце, то есть и средняя оценка будет, допустим, девятка или восьмерка, я куплю ему мобильный. Или у него есть, будет подарок на $50 или $100, не знаю, какую сумму, которую ты решаешь. И даже вот, кто хочет получить подарок, пожалуйста, пусть он старается. Тогда без проблем. И тот, который хорошо занимался, даешь ему. И тот, который плохо тоже занимался, ну, какую-то оценку, то есть он получил, подаришь ему, но, конечно, подарок не будет на одном уровне и так далее. То же самое иногда бывает такое, человек, он различает между своими детьми, почему? Потому что первые дети или одни дети из одной жены и другой, и остальные дети из другой жены. Понятно? То есть он начинает, как говорится, обращать внимание больше на детей первой жены, больше на них деньги, то есть тратит то, что они хотят, он им дает. А дети второй жены, он халатно к ним относится, или если он тратит какие-то суммы денег, не тратит как остальные. То же самое это может привести к появлению зависти между этими братьями или сестерами и так далее. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Должна быть справедливость, понятно? И должно быть, то есть надо обращать внимание, что если есть любовь больше, чем надо для кого-то из детей, надо это оставить в сердце, баракаллаху. Надо оставить это в сердце, чтобы потом не привело к большим проблемам. Следующая ошибка. Когда родители мешают своим детям, то есть жениться, хотя они нуждаются в этом. Понятно? И хотя у них есть возможность, баракаллаху. То есть следующая ошибка, когда родители вообще не обращают внимания на вопросы брака, то есть у своих детей, и кроме этого мешают своим детям, насчет вопроса жениться, хотя у них есть возможность. Поэтому можно это заметить. Отец, у него, альхамдулиллях, есть хорошие деньги, и много, то есть даже денег. Он, то есть, подошел к нему, один из его сыновья хочет, то есть, жениться и так далее. Отец начинает найти всякие оправдания, не надо, ты должен сейчас сначала себя строить, ты еще, не знаю, не нашел себе, то есть, работу и так далее. Это неправильно, Макалам. Когда у человека, то есть, он заметил, что его сын уже стал совершеннолетний, понятно, и он нуждается, то есть в женитьбе и так далее, тогда сразу, баракаллаху фикум, берет его и старается, то есть его, то есть женить и помочь ему потихонечку, чтобы он смог создавать семью отдельно. Это одна из ошибок. Следующая, то есть ошибка. Когда родители держат своих девочек и не дают, чтобы они вышли замужем, понятно, или когда они начинают торговаться насчет своими то есть, дочерами. Как это понять? То есть бывают родители из-за того, что они думают только о себе, понятно, и из-за того, что они в возрасте и так далее, они содержат своих девочек. Понятно, чтобы они служили их, не знаю, или чтобы они обращали внимание на них, и чтобы они помогли им по дому и так далее. И он не дает, чтобы его дочь вышла замужем за хорошего парня, который подошел и попросил ее руку. Это большая несправедливость, баракаллаху фику. И человек, он за это будет отвечать перед Аллахом, субханаху ва тааля, за то, что он мешал, понятно, и поставил препятствие между, его дочери, то есть, и между, то есть, женихами и так далее. Кроме этого, то есть, из этой ошибки, когда бывает, они начинают торговаться. То есть, подошел человек, у него, то есть, есть какая-то определенная сумма махар, он говорит, нет, я хочу 5000. Понятно? Или пришел, допустим, пришли разные люди. Один предлагал 5000, другой предлагал 7000, третий предлагал 10000. Понятно? Он смотрит, то есть, на деньги. Понятно? И начинают торговаться. Нет, тот, который он выбрал, тот, который 10 мало, надо побольше, не побольше, и так далее. Это то же самое неправильно, баракаллаху фикум. Потому что таким образом человек, он мешает его дочь выйти замужем за хорошего, то есть, человека. Понятно, что отцу ему разрешается по исламу взять часть из махра. Это в исламе есть. Баракаллаху фикум. Об этом ученые говорили, рахимахумуллах. Отец, потому что он воспитывает эту дочь и так далее, он имеет право взять какую-то долю из махра. Понятно? Допустим, он поставил какой-то махр для его дочери, допустим, 3000, допустим, 3000 долларов. И он хочет какую-то долю. Пусть он скажет 4000, или 5000, если это была норма, где он, допустим, живет и так далее. То есть он может поставить какую-то долю для себя и так далее. Но нельзя, то есть, из-за того, что он хочет какую-то большую долю, и он из-за этого хочет требует, то есть, у жениха большую сумму денег, и нет таких женихов, которые могут дать ему такую сумму, тогда все хорошо. Пусть она ждет, и пусть она подождет, и по-любому она выйдет замужем, и так далее. Это неправильно, и это из несправедливости, и человек он за это, если не покается, и не попросит у нее прощения, это, за это он будет отвечать перед Аллахом, Субханаху ва тааля. Следующая ошибка, когда человек, он выдает, чтобы его дочь вышла замужем за кого-либо, несмотря на его религию. Понятно? То есть он смотрит на карман этого человека. Подошли женихи, хотя, то есть, познакомиться с его дочерями и так далее, он не смотрит на религию. Он смотрит по карману. Понятно? Кто богатый, и он ему даст. Даже несмотря на то, что он не молится, или он фасик, или он из приветствия в нововведение. Я, субханаллах, знал один человек, который, к сожалению, он любил, то есть, жениться, как называем, по браку, то есть, аз-заваж бин ат-талак. То есть, жениться по намерениям развода. Наверное, слышали про такого, то есть брака. То есть, человек, он женится на какую-то девушку, и у него намерение развести с ней через определенное время, но он ей это не говорит. Понятно? Это он ей не говорит. Правильное мнение, что такой никах не является харамом. Такой никах является харам, и нельзя его то сделать. То есть, я раньше знал одного человека, который он любил поехать в какую-то страну и жениться с этим, по этому браку. Почему? Потому что там есть родители, которые торгуют. Понятно? Он не обращает внимания на жениха. Самое главное, чтобы у него было деньги. Если у него есть деньги, давай мы тебя женим. Понятно? И не смотрят на вопросы, то есть он воющий, неверующий и так далее. И проблема, что девушка тоже сама согласится. пришел, а самое главное, что он пришел с большим карманом. Понятно, у него есть много денег, он поставил хороший махр и так далее. Пожалуйста, дают ему, чтобы он женился на их дочь, но он хороший человек, верующий, не верующий, это их не интересует. Поэтому он, потому что заметили, что есть у каких-то людей есть такой принцип. Он идет и женится по этому браку, понятно, на некоторое время, и потом дает, то есть развод. Такой человек является фасиком, и такой человек, его надо наказать. Если был, то есть правитель, мусульман, и человек, он смог найти доступ к нему или к органу, который может наказать такого человека, надо тогда подойти и сообщить, потому что этот человек, он потакает своим желанием, и он вот на этом фоне, то есть, играет. Поэтому почему я сказал вам, что, к сожалению, есть такие родители, которые он дает, чтобы его дочь вышла замужем за кого-либо. То есть, и субханаллах, что они говорят? То есть, он говорит, самое главное, что он не гуляет, не пьет, не курит. Он для некоторых родителей это самое главное. Он не гуляет, то есть не делает прелюбодеяния, не курит, не пьет. А если ты ему сказал, ну он не молится, ну это небольшая проблема. То есть разногласия. Представляем, видите, это куфр, не куфр, это разногласия. И он, иншаллах, через некоторое время покается, и Аллах, субхану та'аля, поможет ему, и он будет молиться. Субхану Аллах, то есть, он, если даже мы будем говорить, что оставлять молитву поления, это небольшой куфр. Хотя это неправильно. Правильно мне, что оставление молитвы поления является большим куфром. У ученых, как сказал шейх аль-Ислам Тимия, рахимахуллах, и другие, то есть, человек, который он не молится, он хуже, чем тот, который занимается прелюбодеянием, и тот, который пьет, и тот, который берет, то есть процент, и тот, который употребляет наркотики. Можете представить, баракаллаху фикум, потому что он совершает куфр. Понятно? И вы знаете, что куфр, то есть или неверие, это, то есть, такой грех, он стоит по страшности над большими грехами. Вы знаете, что грехи разделяются на несколько степеней. Большое неверие, потом малое неверие, потом нововведение, потом большие грехи, потом маленькие грехи. То есть, если понимаем такое, то есть, такую категорию грехов, большое неверие, потом малое неверие, потом нововведение, потом большие грехи, потом маленькие грехи. То есть, этот человек, у него самое главное, не курить, не пить, не гулять. То есть, это большие грехи. Но оставлять между полени, это из куфра. Да, понятно, что есть разногласия между учеными, это большое или малое. Но нас сейчас интересует, что это неверие. Если это неверие, значит, это страшнее, чем больших грехов. А он, для него это не имеет значения. Самое главное, чтобы он не курил, не гулял и так далее. Поэтому, иншалла, на это обращайте внимание. Это является продажей своих детей. Я это называю, то есть, продажей. Продажу своих детей, своих дочерей. Когда человек пришел, кто-то хочет жениться на его дочь, он не смотрит на его религию, и на его акиду, и на его манхадж. Самое главное, чтобы у него было денег и так далее. Много денег и так далее. Идем дальше. Следующая ошибка. Следующая ошибка — это джахилийская ошибка, если так можно говорить. То есть это когда человек, у него есть отвращение от девочек. То есть ему не нравится, что у него есть, у него то есть родилась девочка и так далее. Это из поступков джахилия, баракаллаху фикум. Арабы во время джахилия, у них было такое, то есть, отклонение. И поэтому Аллах Азза ва Джалла, что в Коране сказал, давай уже мы прочитаем 16 суру, 58 и 59. Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيَمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. نعم. Когда кому-либо из них сообщают весть о девочке, лицо его чернеет, и он сдерживает свой гнев. Он прячется от людей из-за дурной вести. Оставит ли он себе ребенка с позором или же закопает ее в землю? Воистину, скверны их решения. Когда кому-либо из них сообщают весть о девочке, лицо его чернеет, и он сдерживает свой гнев. Он прячется от людей из-за дурной вести. Оставит ли он себе ребенка с позором или же закопает ее в землю? Воистину, скверны их решения. И как я сказал вам, то есть это из пасухов Джахилия. Человек, если у него родилась, то есть девушка, пусть он скажет «Альхамдулилля». И пусть он знает, что Аллах Субханаху Та'аля и знает для него, где будет благо. Понятно? Может быть так, Субханаллах, Аллах дарит ему человеку, допустим, 2-3, то есть девушки, и он хорошо их воспитывал, и из-за них он в рай попадет. Поэтому мы должны благодарить Аллаха Субханаху Та'аля. Если он нам дал девочки, то есть, или он дал нам, то есть, мальчиков, и как только, то есть, рождается мальчик, постоянно делает дуа Аллаху Субханаху Та'аля, то есть, ребенок, постоянно делает дуа Аллаху Субханаху Та'аля, чтобы он направил его на истинный путь, чтобы этот ребенок, будто он мальчик или девушка, были хорошие и верующие и так далее. Давайте идем дальше. Следующая ошибка, которая бывает у родителей, по отношению воспитания детей, когда они называют своих детей неправильными именами, или то есть плохие имена. Это то же самое, субханаллах, из-за ошибок, которые можно заметить у некоторых родителей. То есть у него сын родился, называют его Джордж или Джексон. Понятно, или не знаю, субханаллах, какие-то, имена. Или называть его именами какие-то богими, которые были во время греков и так далее. Или якобы современные, имена. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, баракаллаху фикум. И это из халатности, и это из несоблюдения прав детей. Потому что из права ребенка или детей по отношению к нам, чтобы мы дали им хорошие имена. Имена, которые хорошо имели значение, как Абдуллах, Абдуррахман, имена пророков, имена сподвижников, имена ученых, ахли сунна валь джамаа. Хорошие имена. Они называют их, субханаллах, такие имена, которые вообще не соответствуют с религией, то есть имена богини какие-то, имена скотин, понятно, имена шайтанов, или имена таких плохих личностей, которые были в этой жизни, и так далее. Идем дальше. Следующая ошибка, баракаллаху фикум, которая бывает у родителей, когда родители, они долгое время не сидят со своими детьми. То есть, когда родители, они постоянно не дома, и они не сидят со своими детьми. Понятно? Бывает так, что отец и мать, они, допустим, работают постоянно. И долгое время они дома не бывают. То есть, выходят утром, а возвращаются, то есть, в 5 или в 6 часов, уставшие они, взяли, то есть, покушали, спали, отдохнули немножко, потом проснулись, идут, сидят перед телевизором, на 2-3 часа, и потом уже идут, то есть, спать, и так, постоянно. А дети, то есть, спрашивают о них очень мало, и вообще о них не спрашивают. Это та самая проблема, которая появилась из-за современности. Понятно, сейчас, к сожалению, многие сейчас женщины, они дома не перестали, то есть, сидеть и работают. Понятно? Если отец, понятно, он должен работать, и он должен, то есть, стараться кормить свою семью, поэтому он мало сидит со своими детьми. Тогда у матери какое оправдание у нее? Понятно? Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, баракаллаху фикум. И когда ты не будешь сидеть со своими детьми, ты потом удивляешься их поведениями. Понятно? Ты не будешь, то есть, даже признавать, что это твой сын, который так говорит, или который так общается с людьми и так далее. А причина из-за тебя. Причина, что ты с ним не посидел. Причина, что ты, то есть, целое время сидишь, то есть, на работе, и когда возвращаешься, ты с ними, то есть, не общаешься и так далее. Поэтому вещал на это обращайте внимание. Баракаллаху фикум. Надо выделить. Понятно? Определенное время для детей. Как ты видел время для работы, и время, не знаю, для друзей, и время, не знаю, для поддержания родственных связей и так далее, то есть надо выделить время для детей. Понятно? Чтобы ты с ней пообщался, знать, как у них, то есть, дела, знаешь, как они учатся, хорошо сдали, не сдали, то есть, экзамены, потому что Аллах Субхану Та'аля тебя спросит в судный день за это. И это не только зависит от отца, то же самое зависит от матери. Если отец, он не сможет выполнять эту задачу, потому что он, может быть, так работает долго, или очень много, понятно, и не может оставаться с детьми, тогда пусть мать, она, на нее будет очень большая, то есть, ответственность, чтобы она воспитывала детей правильно, и чтобы она сидела со своими детьми, а не наняла другую женщину, чужую, которая будет воспитывать ее детей, как ей хочется. Понятно? То есть, как это няньке хочется, а не как матери. Дальше, следующая ошибка. Баракаллаху фикум. Когда родители делают дуа против своих детей. Можете заметить, такое очень распространенная ошибка, когда мать или отец проклинает своих детей. Или говорит, пусть Аллах заберет тебя. Пусть, чтобы ты стал, не знаю, парализован, или пусть, чтобы Аллах забрал у тебя слух или зрение и так далее. То есть делать дуа против своих детей. Это баракаллаху фикум неправильно. Это баракаллаху фикум неправильно. И бывало, то есть, случаи, когда Аллах принимает дуа. Аллах принимает, то есть, дуа, сын, допустим, сказал, пусть Аллах тебя заберет. Сын вышел, избил его, то есть, машину, и она начала, то есть, плакать и орать и так далее. Ты виновата, и так далее. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ясно говорил, как об этом в Сахих Муслим сказано, «Ла тадъу аля анфусикум, ва ла тадъу аля ауладикум, ва ла тадъу аля амваликум. Ла туафику мин Аллахи саатан, юсалу фиха атаун, фаястаджиба лакум». То есть, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, не делайте дуа против себя. Когда человек говорит, пусть Аллах мне накажет, или горе мне, делать дуа против себя. وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ И не делайте дуа против своих детей. Или не проклинайте, то есть, своих детей. وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ И не делайте дуа против ваших имуществ. Или не проклинайте, то есть, ваших имуществ. Иначе вы можете делать дуа, и в это время Аллах Субхану Та'аля принимает мольбу, и тогда ваша молитва принимается. Понимаете меня, баракаллаху? То есть человек, он имеет право делать дуа против себя, понятно? Или против его родителей, его детей, или его, то есть, имущество и так далее. Потому что, может быть, в это время Аллах Субхану Та'аля принимает дуа. И он, то есть, сделал такое нехорошее дуа, и Аллах принял. Понятно? Чтобы наказать такого человека и так далее. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Баракаллаху фикум. Думаю, что надо ограничиваться этими ошибками на сегодняшний день. Бидни Ллахи Азза ва Джаль. Если Аллах даст возможность, на следующем уроке продолжим эту тему, то есть тему ошибки родителей, воспитания детей, и как можно избавиться от этих ошибок и так далее. Наконец, прошу Аллаха Субхана ва Та'аля, чтобы Он даровал нам и вам, и всем мусульманам, полезное знание и помог нам принимать его в практику, и чтобы мы хорошо относились к нашим детям, и чтобы он стал доволен нами. Баракаллаху фикум, ва джазакум Аллаху хайран, субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.